Димка прав. Жизнь становится все быстрее и быстрее. Времени не хватает. Я уже не говорю про гулянки и праздники. Пожрать нормально, без вечной спешки, и то не всегда получается. Мэриан вот-вот должна родить, а у меня дел по горло. Нет, она не обижается, не дуется и не устраивает сцен и истерик. Это аспиранор, господа. Мэриан умна и все прекрасно понимает. Но это не значит, что мы стали меньше любить друг друга. Настоящая любовь не требует слов. Иногда достаточно одного взгляда и легкого поцелуя. Одного. Но такого, от которого сбивается дыхание и хочется кричать от счастья. Пафосно. Может и так. Поэтому наши отношения я оставлю для нас двоих. А вам буду рассказывать о делах обыденных и, возможно, более интересных. Едва разобравшись с делами, мы опять отправились в дорогу. На этот раз наш путь лежал в Сьерра. Как мне объяснили, принцесса прибудет инкогнито. Каким образом, не знаю. Не удивлюсь, если воспользуются услугами контрабандистов. Этих парней хватает в здешних водах. Даже Норбард не был поставлен в известность о визите. Принцессу встретят и укроют люди Азура. Да, когда я узнал, тоже удивился. Наш уважаемый маг не только волошбой занимается, но и политикой не брезгует. Причем, как подсказывает мне опыт, делает это довольно осторожно. Темная он лошадка, этот колдун. Ох и темная. Перед отъездом решали городские проблемы, и поспать опять не удалось. Скоро я начну засыпать прямо в седле, как это делает Воронов. Даже сейчас он сидит и клюет носом. Акейра Отерзигира. Он наконец очнулся и сонно посмотрел по сторонам. Зевнул и провел рукой по лицу. Акейра. Что именно тебе не нравится? Да это я так, отмахнулся он. Придумают же, прости господи. Тебе что, снились горячие эльфийские девушки? Усмехнулся Трэмп. Мне снилась широкая кровать, и женщин там не было. Хочу просто выспаться. Ты стареешь, мастер Воронов, сказал я. Стареешь? Ну их к дьяволу, всех этих эльфийских красоток. Вместе с акейрами. Он потянулся и опять зевнул. Филька, будто соглашаясь со словами хозяина, фыркнул и тряхнул головой. «Можно подумать, — отозвался я, — что твое имя звучит для местных жителей легче». «Ты стал много бурчать, Серега. Переживаешь за Мэриан?» «Да, — честно признался я». «Все будет нормально, Серж, — проворчал Мэтт Стоук. Он ехал по правую руку от меня и хмуро косился на небо. Только бы дожди не зарядили». «Эльфийки не любят сырость, — усмехнулся Рейнар. Разве что бадью с теплой водой. Серж, ты помнишь, как мы в Кларенсе чудили?» «Боги! Вот это были времена!» «Да», — кивнул я. «Старик-кабачик до сих пор ухмыляется, когда мы с ним встречаемся на городских улицах». Команда у нас была как на подбор. Просто три мушкетера и Д'Артаньян в одном флаконе с гвардейцами кардинала Ришелье. Только вместо бриллиантовых подвесок для шлюховатой королевы Анны нам нужно доставить эльфийскую дамочку для короля Геральда. Живую и желательно невредимую. Позади нас ехало два десятка парней из отряда Трэмпа. Гномов мы оставили в Кларенсе. Уж слишком хорошо их знают в этих землях. Только в Кларенсе и Альткамме есть отряды из этих малышей. А нам совсем не нужна реклама. Мы даже одежду сменили на простую и скромную, без украшений. Щиты, висящие за нашими спинами, без гербов. Вполне сойдем за отряд наемников, которые ищут нового и желательно щедрого господина. Конечно, в Сьерра меня быстро узнают, и придется нанести визит Норру Барту, но тут уж ничего не поделаешь. «Если честно, то дождь нам бы не помешал», — опять буркнул Мэтт и почесал бороду. «Особенно по дороге в Эсперенд!» Дорогу из Кларенса в Сьерра скучной не назовешь. Мрачные лесные дороги сменяются холмистыми равнинами, а быстрые ручьи превращаются в широкие, но не глубокие реки, которые шумят на каменистых порогах и перекатах. Несмотря на все старания мастера Герта и Нора Барта, дороги не так уж и безопасны. Как и прежде, встречаются разбитые и ограбленные повозки. Рядом с ними частенько валяются трупы и околевшие лошади. Не самое приятное зрелище. Парни, которые едут за нами, держат арбалеты наготове, положив их на луку сёдел. Меня, если честно, беспокоит другое. Что именно? Нежить. Она исчезла с наших земель, будто ее никогда и не было. Даже трупы, которые встречались на дорогах, дело рук местных разбойников. Конечно, мастер Герт неплохо зачистил окрестности, но чтобы вот так, ни одной твари не осталось. Здесь что-то не то, и это мне совсем не нравится. Первая ночевка прошла спокойно. Звездное небо над головой, несколько костров и густая похлебка из вяленого мяса и крупы. На десерт кусок соленого козьего сыра и несколько глотков вина из камбра. Где-то далеко выл голодный волк, по какой-то причине оставшийся без ужина. Ухала сова. Кто-то из наших парней подбросил дрова в костер, и он весело затрещал, освещая фигуры отдыхающих воинов. «Парня убил волков», — рассказывал Димка. «Уверен?» «Да». Гномы нашли несколько свидетелей, которые довольно точно описали эту драку. «Хороший был удар. Точный!» — кивнул Трэмп и отхлебнул вина. «Кто первым обнажил оружие, не знаешь?» «Убитый!» — ответил Воронов и, сделав небольшую паузу, продолжил. Парень уже почти выхватил свой тесак, но Андрюшка нанес удар на опережение. «Он у нас парень шустрый». «И крепкий», — добавил я. «Случись это в нашем мире, парня затаскали бы по врачам и психологам». «Слава богам, что мы здесь, а не там», — искренне сказал Димка. Парни обсуждали недавнюю стычку Андрея Волкова и Руана Мэша с несколькими парнями из числа золотой молодежи Кларенса. Из шестерых потерпевших один был убит. Остальные изрядно покалечены, но ничего. Выживут. Родители, которых пригласили во дворец, поначалу возмущенно вздыхали и сверкали глазами, пока Вельт не огласил им состав преступления. Нападение на сирот, которые находятся под нашей защитой. После этого дорогие в прямом и переносном смысле родители побледнели и задумались. Уличная драка превратилась в нападение на подопечных рыцарского ордена. Это уже серьезнее. Это уже политика, из-за которой можно и без головы остаться. В лучшем случае. Конечно, испортив отношения с богатыми жителями Кларенса, мы нажили новых врагов. Не спорю. Но позвольте, когда орден жил по-другому? Нас всегда ненавидели? Воронов прав. Если у нас есть враги, значит есть и друзья. Тем более, что богатые жители между собой тоже враждуют. Тут и споры, и раздоры, и стычки на больших дорогах, о которых в приличном обществе и вспоминать не принято. Единственное, что мы смогли доказать нашим горожанам за время правления, мы не бросаем своих союзников и не боимся крови. Если кто-то начинает мутить воду, то такие, как правило, долго не живут. Их по ночам режут, а иногда наоборот, прилюдно вешают на потеху простому народу. Зачем? Затем. Порядок должен быть. Точка. Иначе не поймут. Здесь не принято рассуждать о толерантности и демократии. Этого дерьма нам хватило и в нашем мире. Так или иначе, но сирот больше не тронут. Их будут ненавидеть, но обижать не посмеют. Побоятся. Это нам только на руку. Тем более, что Воронов после разбирательств лично навестил торговцев и предложил лучше воспитывать детей, которые еще живы. Заодно и приличный штраф назначил. Сумму не помню, но очень приличный. Деньги были переданы монахам для благоустройства их заведений. Хаугри и Тори собрали в своих стенах около 50 детей в возрасте от 5 до 10 лет. Ордену денег хватало для мирной жизни. Для войны? Нет, не хватит. Я бы мог долго вам рассказывать о тех суммах, которые мы получали из казны Кларенса, и о трофеях, которые нам достались после южного похода капитана Найера. Сомневаюсь, что вам будет интересно слушать эти подсчеты и описание товаров, захваченных на югах. Не бедствуем, и ладно. Когда наступит первый месяц лета, то подойдет время собирать налоги для короля. Задницей чувствую, что и здесь без крови не обойдется. Притом, есть одна серьезная проблема с землями Ронга Нургунера. С него налоги взять не получится, а короля это не интересует. Стребуй с Норра или плати из своего кармана. Ты, Вейронур, тебе и расхлебывать. Конечно, можно было увеличить налоги для остальных норов, чтобы закрыть эту прореху. Но тогда они просто взбунтуются. Тот же Барт Норсьорра не будет платить за старика Гуннера. «Из нашего волчонка получится хороший мужчина», — сказал Воронов, раскуривая свою трубку. Вдохнул ароматным дымом и удовлетворенно кивнул. «Правильный мужик растет». «Ты прав», — отозвался Мэтт. Он сидел рядом с нами и неторопливо прихлебывал вино из кожаной фляги. Отхлебнул и, как всегда, добавил. «Да помогут ему боги!» «Из таких сирот получаются очень верные воины», — заметил Рейнар и перехватил мой взгляд. «Да, мастер Трэмп очень не глуп. Последнее время он часто захаживает в библиотеку к Робьену Кларенсу. Кира постаралась? Вполне может быть. «Вдвоем против шестерых», — хмыкнул Димка и покачал головой. «Собаки тоже без дела не сидели. Внесли, так сказать, свою посильную лепту». «Мохнатую и, надо заметить, очень зубастую». «Все равно молодцы», — старик Вельт был очень доволен. «Недаром их по арене каждый день гоняет». «Андре Лагар вырастет бойцом. И если боги будут щедры, мудрым правителем». Это опять реплика Трэмпа. Лагар на местном языке волк. Раньше Андрюшку звали попросту, по имени. После этой стычки кто-то из гномов Альвара переиначил его фамилию на Северный Лаг. Новое прозвище разошлось среди обитателей замка, и наш Андрей Волков превратился в Андре Лагара. Я был искренне рад, и не буду скрывать, несколько удивлен. Северяне уважают храбрых и верных людей, но северные прозвища дают крайне редко. Это хороший знак. Очень хороший. Значит, Волкова приняли не как чужака, посланного богами, а как своего. Одного из тех, кто рожден на этих северных землях. Кстати, в нашем замке тоже нашлись недовольные этой стычкой. Светлана Григорьева и Елена Крутицкая. Досталось и Андрею, и Аруану Мэшу, и еще кому-то, кто попался под горячую руку. Девушки были взбешены, что парни отправились в сиротский приют без них. И такая привлекательная забава обошлась без их участия. Иногда диву даюсь, наблюдая за этими девицами. «Фурии!» — довольно усмехнулся Димка, попыхивая трубкой. «Амазонки Берен де Вьерн, а не девки!» «Давайте лучше спать, парни!» – предложил я и завернулся в плащ. Положил голову на седло и посмотрел на небо. «Красивое оно здесь! Звездное!» Перед городом мы разделились на три группы и вошли в Сьерра с разницей в несколько часов. Даже на постой встали в разных гостиницах. Я, Димка и Рейнар с Мэддом вошли в город последними уже в сумерках. Едва успели перед закрытием городских ворот. К нашему счастью, начался дождь, и стражники не особо приглядывались к лицам проезжающих.